6 из 15, молча жду. 6 из 15, самых близких, чай варю. Только я чай варю. И из 15 6 приехало, ведь 6 осталось в строю. 6 из 15, молча жду. 6 из 15, самых близких, чай варю. Только я чай варю. И из 15 6 приехало, ведь 6 осталось в строю. Я в кровь так далеко зашел, что повернуть назад не легче, чем продолжить путь. И если за тобою был должок, я был опасным гостем, как серебряная ртуть. Не базарь там, не базарь там, не на базаре, не торгуйся, делай, что сказали. Что говоришь, кто ты по жизни? Я тот, кто в этой жизни наконец-то понял смысл. Но ты не я, а я не ты, слава богу. Я спрашиваю сам себя и спрашиваю строго. Я чую страха запах, как хищник. Я отличаю друга от брата, от близкого, от ближнего. А сколько нас осталось? 6 из 15. Русский рецидив. Много наших там, где деды наши и отцы. Спасибо, дожил до 30. 6 из 15, молча жду. 6 из 15, самых близких, чай варю. Только я чай варю. И из 15 6 приехало, ведь 6 осталось в строю. 6 из 15, молча жду. 6 из 15, самых близких, чай варю. Только я чай варю. И из 15 6 приехало, ведь 6 осталось в строю. Нас мало осталось, криминальные новости поведают о том, что я так и не смог простить. Где-то надо просто ломать по жести, а где-то ради мести лучше грамотно метлой мести. 6 из 15, а 9 только хорошие. Убивались, убивали, убили. Это в прошлом, пацаны пошли лощеные, как педики. Правда, сожгу страну, если мы дойдем до гей-парадов. 6 из 15 живы, выживают вроде. А я как та пружина, круглосуточно на взводе. Стирал подошвы, умножал швы и беды. Хотел бы извиниться, не перед кем, блять. Я тебя не знаю, но если ты прошел схожее, я уверен, что ты контролишь всех прохожих. Не сажусь спиной к выходу, как по традиции. Все от того, что 6 из 15. 6 из 15, молча жду. 6 из 15, самых близких, чай варю. Только я чай варю. И из 15 6 приехало, ведь 6 осталось в строю. 6 из 15, молча жду. 6 из 15, самых близких, чай варю. Только я чай варю. И из 15 6 приехало, ведь 6 осталось в строю.